Глава 20. Братство ощетинивается. Залаяла собака, стукнула калитка. В дверь вошли трое. Женя Осинкина и с ней двое взрослых мужчин. Поздоровавшись со всеми за руку, эти двое тут же снова ушли на улицу возиться с машиной. «На соплях доехали», — доверительно пояснили они Ване оперу, которого определили на глаз как если не старшего других по возрасту, то как человека солидного. Женю все набившиеся в комнате приветствовали вытянутой вверх над головой правой рукой со сжатым кулаком, что означало готовность честно бороться за справедливость. Она всем ответила тем же жестом. Перед ней были ее друзья. Живущие в разных концах огромной России, они съехались по ее зову. Год назад Олег соединил их. Тогда же возникла идея. Главным ее автором была Женя, но понемногу участвовали все. Некоторым из них это слово не нравилось. Они предпочитали мысль, другие говорили действие. Так или иначе, все они были людьми, готовыми действовать не во зло, а во благо, не для себя, а для других, для тех, кто в силу возраста, болезни или обстоятельств, как сейчас Олег, беспомощен и нуждается в их помощи. Быстро обежав глазами комнату, Женя убедилась, что все, кого она рассчитывала здесь встретить, действительно здесь. Всем улыбнулась, как умела только она. И все заулыбались ей навстречу, потому что невозможно оказалось не улыбнуться тому, к кому обращена была Женина лучистая улыбка и кому радостно кивала ее, похожая на одуванчик, головка. Тут же Женя получила стакан свежезаваренного чая с вареньем на выбор, малиновым, из лесной, между прочим, малины, черничным или земляничным. Глотая горячий чай, она, сдвинув бровки, сходу начала совещание. «Вы все знаете. Олег в тюрьме. Думает, что будет сидеть всю жизнь. Медициной доказано, что от одной мысли, что это на всю жизнь, у человека автоматически начинают отключаться важнейшие участки, обеспечивающие здоровье и саму жизнь. Некоторые даже через год умирают. Каждый лишний день там разрушает здоровье, понимаете? Особенно, когда человек знает, что невиновен. Наши действия должны состоять из двух этапов. Первый. Мы находим доказательства того, что Олег не совершал убийства, и тогда пишем, вместе с адвокатом, конечно, надзорную жалобу в областной суд. Я сама ее отвезу и сдам под расписку в Кургане. Назначают суд, привозят Олега, приговор отменяют. Заводят вроде новое дело, ну, снова ищут убийцу. Тогда второй этап. Мы ищем того, кто это сделал. Теперь уж деваться некуда. Надо все это распутать до конца, чтоб никто не шипел, что, мол, убийцы освобождают. Тут кое-какие наметки есть. Но, конечно, ясности мало. Скорее всего, какой-то маньяк. Тем более, что через месяц около шумихи убили еще двух девушек. Вернемся к задаче первой. Что мы уже нашли? Во-первых, у меня в руках показания Лики Лекаревой, устанавливающие алиби Олега, ее согласие выступить на суде. Во-вторых, надо найти в доме старую спецовку тети Груши. В ее кармане мог остаться важнейший документ. Он все прояснит. На суде спецовка не фигурировала. Олега взяли в Петербурге. Во что он был одет в день убийства? Этим никто не интересовался, потому что о следах крови речь не шла. Анжелику задушили. «А у нее же вроде лицо было изуродовано», — подала голос Нита. Она была на похоронах Анжелики. «Ей прижигали его сигаретами», — сурово сказала Женя. Все подробности страшного дела, тщательно ею собранные, она держала в уме, ничего не забывая. Все остальные осведомлены были в целом, одни больше, другие меньше. Мячик, например, и вообще не знал, что такое алиби, но сидел непривычным образом присмирев. Надеялся, что как-нибудь все само собой постепенно прояснится. Раз никто спецовку не трогал, наследство тети Груши еще никто не делил, то спецовка должна быть где-то в доме. Проблема в том, как нам ее из заколоченного дома добыть. «Тут проблемы нет никакой», — раздался голос из угла. В эту же минуту в дверь вошли Саня и Леша. «Ребята, у вас типа можно в каком-нибудь углу прикорнуть минут на 300? Если негде, мы, короче, в машине поспим». Мячик вскочил и повел водителей. С ними вышла из комнаты Нита, глянуть женским глазом, как он их устроит. «Ну что, тогда ощенились, что ли?» — сказал Скин. И все почувствовали себя готовыми к важным и решительным действиям.